Глава 40. Конус Шанхэ. Часть 20. Совершенно лишенный отзывчивости и участия Джао Юньлань довольно нетерпеливо прервал ее трагические воспоминания. «Ладно, хватит говорить о том, что давно прошло. Давайте-ка поговорим о том, как нам быть сейчас». Рассекатель душ ненадолго замолчал. Ван Дженже раскрыла рот, собираясь сказать что-то, но Джао Юньлань, ткнув в нее пальцем, приказал: «Тебя не спрашивали, так что помолчи». Конус Шанхэ не просто поглощает души, подавляя их, не принимая во внимание специально пожертвованные души, даже души умерших своей смертью, попав в него, через некоторое время обратятся в злых духов. Немного помолчав, рассекатель душ продолжил: «Думаю, другого выхода нет. Можно либо разрушить конус Шанхэ, либо постараться силой усмирить духов внутри него». Не слишком понимая смысла произнесенных им слов, Ван Джен широко раскрытыми глазами уставилась на рассекателя душ. «Ваша светлость, вы хотите сказать...» Джао Юньлань, перебив ее, объяснил: «Это значит, если не получится раздолбать святыню, то только и остается, что перерезать всех духов внутри и развеять, чтобы избавиться от хлопот». Ван Джен в ужасе прикрыла рот. Рассекатель душ покачал головой. «Это не слишком справедливо – казнить души без причины». Значит, оставался лишь один выход – разрушить конус Шанхэ. Все трое ненадолго погрузились в молчание. Сев на землю, Джао Юньлань задумался, поигрывая зажигалкой. Затем, уставившись на небольшое пламя, он вдруг произнес, обращаясь к рассекателю душ: «Я вот что вспомнил. По пути в горы, на дороге, ведущей от деревни Цинси, мы встретили ведающего светильником посланца тьмы. Разве ему не было известно о происходящем тут, отчего он просто прошел мимо и не обратил внимания на конус Шанхэ?» Рассекатель душ ответил: «Он переправлял более сотни душ, должно быть, у него просто не хватило времени». Джао Юньлань посмотрел на него в легком недоумении, однако на время подавив подозрение, продолжил: «Четыре святыни раскиданы по земле уже довольно длительное время. Отчего же ваша светлость только сейчас обеспокоились их сбором? В прошлый раз мы столкнулись с часами бессмертия совершенно случайно. Однако за конусом Шанхэ вы пришли целенаправленно, не так ли?» Осознав свой промах, рассекатель душ тут же замолчал. Сидевший рядом с ним мужчина был слишком проницательным. За маской недотепы и грубияна на самом деле скрывался крайне острый ум и сообразительность. И всякий раз, не давая оппоненту опомниться, он был способен докопаться до всех обстоятельств заинтересовавшего его дела. Не собираясь так просто сдаваться, Джао Юньлань, медленно опустив глаза на широкие рукава одеяния рассекателя душ, заметил: «Ваша светлость, ваши рукава покрыты пятнами крови. Я никогда раньше даже не слышал о сумрачных скотах. Тем не менее, они появились вместе с часами бессмертия, одной из четырех святынь. Преисподняя также хранит молчание. В конечном счете, что же они такое? Они ведь не могли возникнуть просто так, из ниоткуда. Да и потом, четыре святыни, разве не из-за них множество сторон бились до смерти? Так отчего им позволили столько времени оставаться на земле без присмотра?» Рассекатель душ уже многие века судил других и никогда еще не сталкивался с таким допросом. Он очень долго хранил молчание, пытаясь подобрать надлежащую отговорку. Затем чрезвычайно вежливо произнес: «Простите, я не могу об этом говорить». Пытаться солгать людям типа Джао Юньланя – лишь навлечь позор на свою голову. Именно потому наилучшим ответом будет что-то типа «я знаю, однако не могу рассказать ничего об этом», сказанное честным тоном, да и энергии сохранит намного больше, чем попытка выдумать лживое оправдание. Джао Юньлань зажег сигарету и глубоко затянулся, и никто в этот момент не мог даже предположить, о чем именно он задумался. Прошло несколько минут, но он все так же продолжал сохранять молчание, ничего больше не спрашивая. Наконец, поднявшись с земли, он достал из кармана пустую пачку сигарет и, вытряхнув оттуда кусок глины с нарисованным восьмиугольником, который он чуть раньше подобрал в пещере, положил на ладонь и сказал Ван Джен. «Что это означает? В заклинаниях клана Ханьга этот символ изображает конус Шанхэ?» Ван Джен ненадолго задумалась. «Когда я была ребенком, отец учил, что это символ горы, а круг снаружи означает воду». «Твой папаша точно тебя не обманывал?» – спросил Джао Юньлань. «У твоего безграмотного народа разве не был другой символ для гор?» К счастью, Ван Джен отличалась довольно мягким характером, поэтому, услышав эти слова, ей не только не захотелось ударить своего шефа, а напротив, девушка осталась совершенно спокойной и принялась объяснять все подробно. «Восьмиугольник означает священную гору, место, где расположен конус Шанхэ. Это запретная земля моего клана, и никто, кроме главы, не имел права входить сюда». Джао Юньлань нахмурился. «Но я не видел ни одной реки, опоясывающей гору». Ван Джен слегка запнулась, затем ответила. «Прошло очень много времени. Быть может, ландшафт изменился?» Джао Юньлань запротестовал. «Это невозможно. Если кольцо вокруг восьмиугольника означает реки вокруг горы, это еще понятно. Однако просто воду оно значить не может. В заклинаниях клана Ханьга нет таких неясных обозначений». Ван Джен в легком оцепенении уставилась на Джао Юньланя. Конечно, она всегда считала, что их шеф, хоть и хороший лидер, но больше склонен к безделью, тем большей неожиданностью стало то, что всего за несколько дней он настолько хорошо узнал о Ханьга. Подняв голову, Джао Юньлань посмотрел на возвышавшийся перед ними конус Шанхэ. «Духи гор и рек». Люди Ханьга использовали святыню в заклинаниях Робула вот уже несколько поколений. Они определенно знали более глубокий смысл этой штуки. Если тела, погребенные в воде, могли избежать пленения души в конусе, значит, кольцо вокруг восьмиугольника, означавшее воду, несет исключительно сложное для понимания значение. Рассекатель душ, постаравшись уловить смысл его умозаключений и несколько минут помолчав, предположил. «Гора стоит на месте. Проточная вода не загнивает. Глава отдела имеет в виду, что именно вода может оказаться в состоянии сокрушить святыню». Джао Юньлань рассмеялся. «Попробовать-то можно, не так ли?» Рассекатель душ поднялся на ноги, а Джао Юньлань тут же махнул рукой в сторону задумчиво стоявшей на месте Ван Джен, подзывая ее словно собачку, и нетерпеливо постучал по наручным часам. Вспыхнув, силуэт Ван Джен тут же исчез. Рассекатель душ взмахом руки убрал созданный им теневой барьер, затем указал пальцем на снежно-ледяной покров вокруг конуса Шанхэ, который тут же принялся таять прямо на глазах, окружая святыню потоком воды. И в самом деле, только что беспокойная святыня тут же затихла, словно на время успокоенный душевнобольной пациент. На этот раз рассекатель душ не стал идти напролом, оставшись вне водяного круга, он осторожно наблюдал за состоянием конуса Шанхэ. Под движением его рук все больше льда и снега таяло, с гор вниз устремились водные струи, они становились все больше и больше, медленно приближаясь к святыне, пробиваясь сквозь толщу льда с тонким шипением, они словно змеи закружили вокруг конуса Шанхэ. Едва туманный покров был снят, Джао Юньлань услышал какое-то гудение. Сперва ему показалось, что это остаточный след влияния на него святыни, однако немного погодя, в гудении он различил чью-то прерывистую речь. Не старый, но разрушенный». Он вдруг понял, что это ощущение ему уже знакомо. Оно походило на тот внезапный трепет в груди, появившийся во время недавнего землетрясения. Джао Юньлань очень четко различал слова, и совсем скоро он, словно утратив связь с реальностью, принялся бездумно повторять вслух. «Не старый, но разрушенный камень, не холодная, но замерзшая вода, нерожденное, но мертвое тело, не сгоревшая, но развеявшаяся душа». Рассекатель душ вдруг обернулся к нему, и хотя выражение его лица невозможно было увидеть, его взгляд пронзал насквозь. Встряхнув головой, только что казавшийся одержимым духами Джао Юньлань пришел в себя. Он изо всех сил потер лоб, подозревая у себя чрезмерную реакцию на что-то, вызвавшую внезапную галлюцинацию. На какое-то мгновение ему показалось, будто здоровенная каменная глыба конуса Шанхэ попыталась установить с ним связь и притянуть к себе. Едва он опустил голову, как вспышка белого света, отраженного от снега, вдруг ослепила его глаза. Со своего места он ясно увидел, как непонятно откуда возникший человек с гигантской секирой в руках появился позади рассекателя душ. Его оружие было нацелено прямо в голову последнего. С момента входа в долину рука Джао Юньланя ни на мгновение не покидала спрятанного в кармане пистолета. Со скоростью света, выхватив оружие, он скинул руку и, опустив ее на плечо рассекателя душ, не моргнув, выстрелил. Пройдя через глушитель, пуля попала прямо в лоб появившегося человека. И одновременно с этим рассекатель душ, развернувшись будто свирепый черный вихрь, вскинул меч. Покинувшая ножны с режущим ухо скрежетом лезвия, столкнулась с режущей кромкой секиры. Оба вынужденно отступили на три шага назад, и Джао Юньлань ясно разглядел, что у мужчины с топором лицо было закрыто белой маской с нарисованным на ней призрачным лицом, а из пулевого отверстия во лбу сочилась черная жидкость. Бросив взгляд на рассекателя душ, Джао Юньлань вновь перевел его на странного человека. Он никак не мог сообразить, что происходило в данный момент, ведь он никогда раньше и не слышал ни о ком, похожем на него. Призрачный лицей медленно поднял руку и вытер черную жидкость со лба. Затем повернулся к Джао Юньланю. Черты нарисованного лица на белой маске слегка дернулись, принимая вид насмешливого оскала. «Добродетельный государь!» — раздался из-под маски слегка меланхоличный голос. «Потерялся на многие века, однако совершенно не изменился». Джао Юньлань почувствовал, что слегка не готов к такого рода встречам со старыми друзьями. Брови на маске опустились вниз, отчего на лице появилось странное выражение полусмеха-полупечали, после чего призрачный лицей продолжил. «Однако добродетельный государь никогда раньше не был настолько безжалостен ко мне. Тем не менее, абсолютно не имеет значения, как именно вы обращаетесь со мной, ведь я никогда не забуду милостиво подаренного огня. Сотни смер...» Рассекатель душ не дал ему закончить. Его лезвие сверкающим лучом со свистом рассекло воздух. Не совсем понимая, кто есть кто в этой схватке, Джао Юньлань поспешил отскочить в сторону, чтобы не мешать битве двух божеств, ну и самому не пострадать заодно. Он никогда еще не видел рассекателя душ в такой ярости. Голос Ван Джен раздался из глубины наручных часов. «Шеф Джао, кто это?» Держа сигарету в зубах, Джао Юньлань дернул рукава рубашки чуть ниже, пряча в них руки. Усевшись на пол в сторонке, он с выражением незаинтересованности на лице низким голосом ответил. «А я откуда знаю? Я ведь не могу знать всех вокруг. Я что, по-твоему, выгляжу человеком, который беспорядочно себе друзей подбирает, что ли?» Обладая Ван Джен чуть более несдержанным характером в этой ситуации, она вполне могла бы ответить фразой вроде «И у тебя еще хватает наглости говорить это?» Однако, к сожалению, будучи мягкой и сдержанной по природе, она, лишь ничего не ответив, промолчала. Джао Юньлань некоторое время лениво наблюдал за схваткой, словно фильм в 3D смотрел. Затем, выкинув докуренную сигарету в снег, он подышал на сложенные ладони, в попытке хоть немного согреть, принялся растирать их. Не старый, но разрушенный камень, не холодная, но замерзшая вода, медленно произнес он, смотря по сторонам, затем постучал по циферблату часов. «Раз мы тебя вернули, я тут кое-что придумал, пойду попробую». Опасаясь того, что могло прийти ему в голову, Ван Джен вскрикнула: «Шеф Джао! Шеф Джао!» Однако тот, не обращая на нее никакого внимания, неторопливо отцепил от пояса связку ключей, на которой болтался старый и потертый брелок в виде книги со стертыми узорами на поверхности. На задней части брелока виднелся криво выписанный иероглиф «усмирять», а посередине – нечто вроде пустой щели. Взяв брелок в руку, он направился к конусу Шанхэ, как вдруг несколько сумрачных скотов, выскочивших на поверхность, с алчными взорами окружили его. Джао Юньлань окинул их взглядом. Казалось, они не спешили нападать, и лишь дьяволами во плоти преградили дорогу, не давая приблизиться к святыне. Вытянув и сцепив руки над головой, Джао Юньлань лениво потянулся. Затем, растягивая звуки, произнес: «А, теперь я кое-что понял. Выходит, это и есть хозяин. Часы бессмертия также забрали вы, но как именно и для чего вы намерены использовать четыре святыни?» Конечно же, сумрачные скоты ничего ему не ответили, и лишь принялись наступать на него шаг за шагом, пытаясь отпугнуть. Холодно усмехнувшись, Джао Юньлань неторопливо нащупал в кармане сигарету, затем щелчком раскрыл потертую книжицу. Внутри оказались совсем не семейные фотографии, а небольшой сгусток огня, отчего по виду вещица стала напоминать изящную зажигалку, и поджег сигарету. С легким чик, захлопнув маленький брелок, Джао Юньлань отчего-то не стал затягиваться дымом. Вместо этого, удерживая сигарету двумя пальцами, он, вздохнув, посетовал: «Больше всего в своей жизни я ненавижу две вещи. Первое – уродливых личностей. Второе – мерзких злых собак, преграждающих дорогу. Это по особому заказу именно сейчас передо мной напрашивающиеся на конфликт уроды». Его голос затих, и сигарета в руке тут же вылетела из пальцев, будто маленькая петарда, в одно мгновение превратившись в огромный огненный шар с длинным шлейфом, словно метеор, ворвавшийся в толпу сумрачных скотов. Те, истошно завопив «Истинный огонь, Самади!», попытались было улизнуть, однако в то же мгновение языки пламени полностью охватили их, и пламя Бифан, будучи действительно выдающимся, моментально испепелило дьявольские создания, обратив их в пепел. Джао Юньлань, стоявший неподалеку, расплылся в усмешке. «Какой еще истинный огонь, фальшивый огонь? Ни хрена не знающая деревенщина, не поняли еще, что это самое настоящее секретное оружие. Люди называют его «удивительная обезьяна, взметающая в Поднебесье». Модно названный «удивительная обезьяна, взметающая в Поднебесье», огненный шар устремился прямо к подножию конуса Шанхэ. Примечание переводчика. Пламя Бифан. Бифан. Божество огня и пожаров в образе одноногой птицы. Удивительная обезьяна, взметающая в Поднебесье. Салют ракетного принципа. Глава 41. Конус Шанхэ. Часть 21. Услышав шум позади себя, рассекатель душ, вывернув запястье, размахнулся, целясь мечом в голову призрачно-лицего, затем обернулся и почти ослеп от сияния огненного шара. Не в силах обнаружить Джао Юньланя, он в панике выкрикнул: «Юньлань!» От волнения он отвлекся, однако призрачно-лицый не стал уклоняться, напротив, подставил лицо под удар, и лезвие почти рассекло маску. Вот только самое странное, рассекатель душ, очнувшись, будто опасаясь, внезапно изменил движение лезвия, отчего оно просто скользнуло по маске, не причинив вреда. Громко расхохотавшись, призрачно-лицый, словно большой клок тумана, со свистом понесся в сторону Джао Юньланя. Длинные полы его накидки, взметнувшись, полностью поглотили ревущий огонь. Очутившись перед Джао Юньланем, он перегородил дорогу к конусу Шанхэ. Оставшиеся в живых сумрачные скоты тут же отступили за его спину, окружив святыню плотным кольцом. Прищурившись, Джао Юньлань окинул возникшую перед ним фигуру взглядом и, не торопясь, произнес: «Эта курица Бифан еще хвасталась передо мной, говоря, что ее огонь может даже Сунь Укуна заставить рыдать и звать на помощь маму с папой. Однако в результате даже твой халат подпалить не смог. Да уж, ты на самом деле весьма интересный экземпляр». Примечание переводчика. Сунь Укун. Царь обезьян из романа «Путешествие на запад». Линии на маске приняли вид лишенного эмоций лица, и ее обладатель уставился на Джао Юньлани в ответ. «Мне бы очень не хотелось ранить вас, поэтому, добродетельный государь, прошу, не вмешивайтесь». Засунув руку в карман, Джао Юньлань принял слегка расхрябанную позу. Даже не раскрыв рта, он уже оказался похож на настоящую шпану, и без всякого пиетета, выслушав сказанное, фыркнул. «Ай-яй, да я просто помираю от страха!» Сделав шаг, рассекатель душ оказался рядом с ним и одним стремительным движением задвинул Джао Юньлани за спину. Это его стремление защитить оказалось настолько очевидным, что Джао Юньлань, подняв голову, с изумлением уставился на него. С появлением этого странного призрачно-лицего его светлость ведет себя совершенно ненормально. Тем не менее, на обдумывание этого вопроса сейчас не было времени, потому, встав за спиной рассекателя душ, Джао Юньлань незаметно засунул руку в карман и, нащупывая там что-то, принялся рассуждать. Учитывая происходящее, кажется, что легендарный конус Шанхэ действительно боится огня. Нет. Святыня утихомиривает и сдерживает энергию всех душ, что удается собрать под контролем, поэтому я подозреваю, что она на самом деле боится всего движущегося, включая текущую воду, горящий огонь и может даже оказаться, что и дуновение ветра. Вот только в человеческом мире огонь, вода и ветер слишком слабые, так? Огромные ужасающие глаза на маске, повернувшись в сторону Джао Юньлани, впились в него, после чего призрачно-лицый медленно произнес. «Истинный государь, слишком острый ум может и навредить. Вижу, что за много лет вы так и не усвоили урок». Рассекатель душ, угрожающе низким голосом, вмешался. «Посмей только тронуть хоть один волос на его голове, и я заставлю тебя пожалеть, что выбрался оттуда». Призрачно-лицый расхохотался. «Ты?» Подождав, пока тот насмеется, рассекатель душ с оттенком пренебрежения ответил. «Можешь попробовать». Лицо на маске дернулось, и призрачно-лицый вдруг взмыл вверх, распахнув полы накидки, словно крылья огромной летучей мыши. Затем вновь ринулся вниз, прямо на лезвие меча рассекателя душ. В этот же момент Джао Юньлань рванул в сторону, попутно отстреливая одного за другим всех внезапно выскакивающих из-под земли сумрачных скотов. Глаза призрачно-лицего блеснули, он быстро развернулся и, совершенно не обращая внимания на то, что лезвие меча рассекателя душ тут же рассекло его спину, оставив длинную рану, из которой полилась черная кровь, устремился вслед за Джао Юньланем. Число сумрачных скотов росло с огромной скоростью, и вскоре ситуация стала напоминать зал ожидания на вокзале в канун Нового года. Джао Юньлань, подпрыгнув, врезал ногой по морде сумрачного скота. В пылу боя он даже не осознал боли от столкновения. От удара сумрачный скот упал на землю, и Джао Юньлань, встав ногой на его плечо, вдруг взмахнул непонятно когда возникшим в его руке хлыстом, направив плеть в лицо призрачно-лицего. По неизвестной причине рассекатель душ не осмеливался раскрыть человека за маской призрачно-лицего, и когда Джао Юньлань вдруг совершил подобный выпад, он, испуганно вздрогнув, почти инстинктивно собрался перехватить плеть ножнами собственного меча. К счастью, его здравомыслие все же возобладало, и, приподняв ножны на несколько сантиметров вверх, он таки подавил желание. Тем не менее, не опасавшийся пистолета призрачно-лицый, как оказалось, довольно сильно опасался хлыста, и в мгновение ока, увернувшись, отпрыгнул на 7 или 8 метров, выходя из зоны атаки длинной плети. Джао Юньлань вдруг тихонько рассмеялся. Заметив его реакцию, призрачнолицый тут же понял, что что-то было не так, и быстро повернул голову, однако было уже поздно. Он услышал оглушающий гул. Небеса над ними сотряс неожиданный раскат грома, сопровождавшийся ослепительными вспышками молний. С небывалой легкостью пронзивших собравшихся вокруг конуса Шанхэ сумрачных скотов, мгновенно поджаривая их, так что вскоре они, один за другим, стали походить на огненные шары. Небесное пламя полностью охватило стоящую святыню. Никто не успел предотвратить случившееся. Раскрыв ладони, Джао Юньлань позволил остаткам рассыпавшегося в прах талисмана божества грома высыпаться на землю. «Предатели, грешники, нечистые, совершившие тяжкие преступления, всех их ожидает небесная кара громом и молниями, и сумрачные скоты, нечистые от природы, попросту подманили к себе небесный огонь». Словно все еще неудовлетворенный объемом издевательств и доведения других до бешенства, Джао Юньлань, отряхнув руки от пепла, исключительно мерзким тоном произнес. «Как учат нас сказки, не надо выпендриваться, иначе получишь молнии по выпендрежу». Его голос затих, и конус Шанхэ стал похож на тающий ледник, с каждым мгновением он становился все тоньше и уже. Вызванное молниями бушующее пламя взметнулось ввысь на сотню метров к небесам, сопровождаясь скрытыми раскатами грома. Фундамент святыни оказался охвачен вихрями огненных языков, обжигающими людей вокруг. Несметное количество смутных человеческих лиц, на короткое мгновение появившись, тут же исчезало, словно сожженное карающим пламенем. Откуда-то из глубины земли донесся похожий на сердцебиение звук. Казалось, он на самом деле встревожил все души внутри конуса Шанхэ. Призрачнолицый внезапно метнулся к Джао Юньланю. К счастью, внимание рассекателя душ не было приковано к уничтожаемой святыне. Тупая сторона его мгновенно взметнувшегося вверх меча с гулким «донг» столкнулась с огромной секирой, сдерживая ее. Вот только кто же знал, что призрачнолицый, совершенно не собираясь продолжать преследование Джао Юньланя, вдруг прильнет к преградившему его путь рассекателю душ. Со странной улыбкой на закрытом маской лице он слегка наклонил голову и быстро прошептал тому на ухо. «Он испортил мои планы. Думаю, ты весьма рад этому. Вот только я хочу сказать тебе кое-что. Глубоко в душе он о многом уже догадался». Да только тебе он этого просто не говорит. Рассекатель душ, вывернув запястье, стряхнул тяжелую секиру и резко повел мечом вниз, отрубая руку призрачнолицего, который, тем не менее, совершенно наплевав на это, с одной оставшейся целой рукой мгновенно отскочил на десяток метров. Уцелевшие по счастливой случайности сумрачные скоты тут же ринулись вслед за ним. Пропитанный кровью рукав одеяния призрачнолицого взметнулся вверх, и под пронзительный свист он выкрикнул последние слова. «Разбирайся сам!» Вся толпа тут же исчезла без следа. Бросив быстрый взгляд на подсвеченное языками пламени лицо Джао Юньланя, рассекатель душ вдруг запаниковал, что именно он подразумевал, говоря, он о многом уже догадался. О чем именно он мог догадаться. В это мгновение Джао Юньлань, повернувшись к рассекателю душ, произнес: «Ваша светлость, защитите нас своими рукавами». Вокруг них тут же взметнулась хорошо знакомая туманная завеса. Джао Юньлань, наклонив голову, выпустил Ван Джен и вытянул из кармана скомканный поисковый талисман. «Позови его. Я попробую призвать душу Сан Цзаня». Глаза девушки изумленно расширились. Джао Юньлань тут же поторопил ее. «Быстрее, пока пламя еще горит!» Ван Джен, поднявшись в воздух, громко выкрикнула что-то непонятное для Джао Юньланя в сторону конуса Шанхэ. Талисман в его руке, дрогнув, тут же обратился в тонкую струю ветра, подхватившего нежный голос девушки и полетевшего в сторону конуса Шанхэ, ворвавшись прямо в пылающую святыню. Не в состоянии покинуть призрачные стены, Ван Джен приблизилась к самому краю, так близко, насколько это было возможным. На обычно бесстрастном лице девушки появилось выражение, при взгляде на которое любой человек тут же понял бы значение фразы «все глаза проглядеть». Конус Шанхэ становился все тоньше и тоньше, языки пламени все меньше и меньше, и вслед за ними постепенно затухал свет в глазах девушки-призрака. Однако, когда небесный огонь почти догорел, перед ним вдруг возникла смутная тень мужчины, вглядывавшегося издалека в их сторону. По возникшему на лице Ван Джен выражению стало понятно, кем именно был этот человек. Выхватив устав усмирителей душ, Цзяо Юньлань щелкнул пальцами, и тот, взлетев вверх, повис в воздухе. После этого, повернув голову к Ван Джен, он быстро сказал: «Пойди и поговори с ним, если захочет, он сможет войти в устав». Однако в этом не было необходимости. Увидев Ван Джен, Сан Цзань на короткое мгновение словно примерз к месту. Затем, словно и сам не понимая, каким образом, он шаг за шагом покинул пылающий огонь и достиг устава усмирителей. Пара призраков почти синхронно исчезла из виду, а устав автоматически втянулся обратно в циферблат наручных часов Цзяо Юньланя. Через некоторое время огонь наконец потух, и на земле остался лишь разрушенный каменный алтарь, а стоявшая многие века на этом месте святыня исчезла. Медленно подойдя к пепелищу, Цзяо Юньлань носком сапога поворошил место, на котором стоял конус Шанхэ, и заметил нечто похожее на восьмигранный каменный штырь, тонкий с одной и слегка расширяющийся с другой стороны. Присев на корточки, он подобрал его и, чуть погодя, перебросил стоявшему чуть поотдаль рассекателю душ. «Вот и ваша святыня. Держите». Вытянув руку, тот подхватил предмет и осмотрел совершенно заурядный на вид камень, затем поднес к уху и внимательно прислушался, услышав изнутри едва слышный плач, почти невнятный, заунывный, совершенно незлобный, однако по-прежнему сжимающий сердце от печали. Полный надежды голос Ван Джан донесся изнутри часов. «Они... все они освободились?» «Нет», — ответил рассекатель душ. «Они все еще внутри. Боюсь, в своей первичной форме конус Шанхэ не боится огня, поэтому слова главы отдела о боязни всего движущегося вероятнее всего относятся лишь к части святыни, оказавшейся на земле и впитавшей в себя души смертных, поэтому именно они и были сожжены. Это же истинная форма святыни». Цзяо Юньлань рассмеялся. «Ха-ха, а я-то наобум предположил. Кто бы знал, что этот малый так легко поведется на провокацию. Да и вообще, я заметил, что у людей, любящих носить маски, довольно низкий уровень интеллекта». Рассекатель душ промолчал. «А, Цзяо Юньлань, словно осознав свой промах, тут же добавил: «Ну, конечно же, я не имею в виду вас, ваша светлость». Рассекатель душ понимал, что множественные его попытки обмана довольно сильно рассердили Цзяо Юньланя, поэтому этот негодяй, не боявшийся ни неба, ни земли, сейчас развлекался, высказывая скрытые нападки. Он не знал, плакать ему или смеяться, однако мгновение спустя он все же осознал. Цзяо Юньлань, скорее всего, услышал последнюю фразу призрачно-лицего, потому-то и добавил немного кислоты в свои слова, пытаясь таким образом, с одной стороны, слегка ослабить возникшее в их отношениях напряжение, а с другой – дать понять, что не намерен подозревать рассекателя душ лишь из-за нескольких брошенных призрачно-лицем слов. Сердце рассекателя душ оборвалось. Этот человек – на самом деле лучший из лучших, и его секрет – как долго он сможет скрываться от него. Ахнув, Ван Джен взволнованно спросила: «Тогда как мы можем освободить их? Каким образом можно дать им спокойствие?» Ее голос, наконец, привлек внимание обоих мужчин. Его светлость забрал конус Шанхэ, поэтому заклятие на вершине горы также потеряло силу. Осознав это, духи сами охотно должны покинуть это место. А те же, кто останутся внутри, останутся там лишь по своей воле. Кто, кроме их самих, может сдержать их?» Замолчав на мгновение, Цзяо Юньлань с легким намеком продолжил. «В конце концов, то, что произошло много лет назад, разве оно случилось не по воле человеческих сердец?» Ван Джен промолчала. Вытащив сотовый, Цзяо Юньлань сверил время и поправил стрелки наручных часов. «Глупая девчонка, ты ведь осталась сама собой, не так ли?» Ван Джен сказала. «Я была виновна». Цзяо Юньлань с видимым удовольствием воскликнул. «Ага, вот вернемся. Напишешь мне объяснительную на 30 000 иероглифов. Еще лишу тебя полугодового бонуса. А чтобы совершенно поправить твой самоанализ и идеологическое познание, вместе с Джу Хун в конце года отправитесь на курсы партпросвещения. Пусть найдет тебе тело. Займешь его и как следует поучишься». Ван Джен, надолго замолчав, наконец, мягким голосом спросила. «Со всем этим, с самого начала и до конца, я все равно не смогла бы ничего поделать, не так ли?» Цзяо Юньлань рассмеялся. «Ха-ха, болвашка, наконец-то ты все поняла!» Глава 42. Конус Шанхэ, часть 22. «Всегда есть вещи, справиться с которыми ты можешь оказаться не в состоянии», произнес Цзяо Юньлань, затем достал потрепанный бумажник, вытащил оттуда сложенный лист с запретными заклинаниями Робула, вырыл ямку в снегу и закопал его, после чего поднялся и, отряхивая ладони, продолжил. «Поэтому надо либо стать сильнее и научиться справляться со всем, либо выкинуть из головы. Беспокоиться обо всех этих бесполезных вещах, лишь память попусту засорять». На этот раз Ван Джен замолчала надолго. Рассекатель душ подошел ближе и, вытянув руку, произнес. «Пойдемте, я перенесу главу отдела к перевалу». Цзяо Юньлань совершенно вымотался, и раз уж выпал шанс на бесплатную поездку, ему, конечно же, совершенно не хотелось идти обратно пешком. Сделанно безразличным видом, он протянул руку. Вот только рассекатель душ, вдруг схватив его чуть выше запястья, потянул на себя и заключил в объятия, окружая обоих темнотой. Не успел Цзяо Юньлань принять более ровное положение и моргнуть, как ковш повернулся, и звезды сместились. Мантия рассекателя душ рассеялась. В одно мгновение они переместились ко входу в ущелье. Рассекатель душ, отпустив Цзяо Юньланя, сделал шаг назад. Затем, церемонно поклонившись, попрощался. Повернулся и в один миг исчез в возникшей из ниоткуда огромной черной дыре. Пока Цзяо Юньлань задумчиво гладил подбородок, смотря в его удаляющийся силуэт и размышляя о чем-то, из его наручных часов вдруг раздался голос Ван Джан, которая спросила. «Да, кстати, шеф Цзяо, разве ты не говорил, что твой кошелек остался в машине? Тогда что ты сейчас из кармана достал?» Задумчивое выражение на лице Цзяо Юньланя мгновенно испарилось, и, словно смертельно испугавшись, он прижал руку к груди. «А тебе-то что? У меня в последнее время денег совсем мало, так что я не дам себя грабить. Что там с твоим мужчиной? Ты не боишься, что старина может не то подумать, видя, что ты о чужих кошельках беспокоишься?» «Он нас не понимает». Напряжение в голосе Ван Джен немного спало. «Я слышала, ты недавно накупил антикварных книг, будто собирался открыть лавку по их продаже. Кроме этого, на что ты еще потратился?» «Чтобы содержать свою семью, мужчина обязательно должен купить дом». Засунув руки в карманы, Цзяо Юньлань, пошатываясь, пошел вперед. «Малышка, ты ничего не понимаешь». Ван Джен хмыкнула. «Я умерла 300 лет назад. Кто тут малышка?» Цзяо Юньлань принялся карабкаться наверх. «Хорошо, значит, умершая 300 лет назад старая ведьма не стесняется у меня красный конверт выпрашивать. Совсем стыд и совесть потеряла». «Вы вдвоем проделали такой долгий путь сквозь снега, чтобы помочь мне разобраться со всем», — тихо прошептала Ван Джен. «А я даже спасибо не сказала». Улыбнувшись, Цзяо Юньлань щелкнул пальцем по циферблату часов и выбранился. «Вот уж не думай, что твои сладкие речи и засахаренные снаряды помогут тебе заменить объяснительную на несколько тысяч иероглифов. На следующей неделе жду ее в своем почтовом ящике. Перед Новым годом прочтешь перед всеми свою объяснительную записку с переосмыслением всех совершенных за год ошибок, так что и не думай уклониться». Когда Джао Юньлань, бредущий неспешным шагом, дошел, наконец, до хибары на горе, наступил вечер. В ответ на вопросительный взгляд Джухун, Джао Юньлань легким жестом сверкнул ручными часами. После чего девушка, достав из сумки небольшую шерстяную куколку ручной работы, словно невзначай прошла мимо него, легонько стукнув куклой по часам. Никто и не заметил, как две ниточки дыма, вылетев из часов, проникли внутрь шерстяного человечка, после чего тот, словно ожив, пошевелил головой. Джао Юньлань, окинув комнату взглядом, убедился, что все его сотрудники находились внутри и выглядели неплохо. Чу Шуджи со спокойным видом продолжал охранять порог. Дацин лежал подле него. Го Чанчен, суетясь, кипятил что-то в небольшой миске на плитке. Студенты, окружив фальшивого монаха Лин Цзина, слушали его истории о призраках. Шэнь Вэй? Почему он только что решил, что все на месте? С внезапно потемневшим лицом Джао Юньлань спросил у Джухун: «Где учитель Шэнь?» На лице Джухун отчетливо читалось непонимание, затем промелькнула растерянность. Однако в это мгновение позади Джао Юньланя неожиданно раздался голос, и Шэнь Вэй, державший охапку хвороста, перешагнул порог. «Вы меня ищете?» Словно очнувшись, Джухун, хлопнув себя по лбу, воскликнула. «Точно! Учитель Шэнь сказал, что боится, как бы мы не остались без дров ночью, поэтому он и вышел, чтобы найти сухой хворост». Разложив хворост возле очага, чтобы облегчить просушку, Шэнь Вэй повернулся к ним. «Боюсь, это было маловероятно. Да, вы нашли малышку Ван?» Бросив на него быстрый взгляд, Джао Юньлань, не раздумывая, ответил. «Ага, нашел. А по дороге назад встретил группу спасателей. Вот с ними и отправил ее назад. Ей кое-что надо сделать». «О!» – подняв голову, Шэнь Вэй тепло и мягко улыбнулся. «Вот и хорошо. Однако вы весь день провели снаружи. Вот, выпейте отвар из вайды. Это поможет избежать простуды». Джао Юньлань некоторое время наблюдал за ним. Затем, как ни в чем не бывало, улыбнулся, шагнул ближе и, взяв в руки чашу, выпил отвар, не говоря ни слова ни о событиях вчерашней ночи, ни о сомнениях, наполнивших его душу. В эти дни Джао Юньлань почти превысил человеческие возможности. Поначалу всю ночь напролет пил со старшим братом, затем почти весь день провел за рулем в сплошном заснеженном бездорожье, потом полночи без сна и отравление от Ван Джен, ранение возле конуса Шанхэ, длительные путешествия по заснеженному горному плато, встреча с толпой монстров и битва с ними. Осложнения от всех этих испытывающих человека на прочность событий проявились на следующее утро. Он отлежал шею во сне. Однако даже со скрюченной шеей шеф остается шефом. Проснувшись, Джао Юньлань тут же принялся раздавать всем вокруг указания, и под его руководством в маленькой горной хижине воцарился настоящий хаос. Прежде всего, он поручил Лин Цзину сделать ему массаж шеи, в результате чего тот, применив шаолиньский прием алмазных пальцев, эту самую шею ему чуть не сломал. Сквозь подступающие от дикой боли слезы, Джао Юньлань, полагая, что таким образом ему решили отомстить, погнался за ним, отчего оба, позабыв обо всем, 20 минут носились по хижине, пока потерявшее терпение Джухун не зарычала. «Если не успокоитесь, мы никуда уйти не сможем!» Основательно поколотив Лин Цзина, Джао Юньлань вдруг обнаружил, что его шея чудесным образом вновь получила подвижность, поэтому он, успокоившись, заложил руки за спину и принялся неспешно обходить хижину, собирая вещи, после чего подошел к Дацину, поднял его и повесил на шею, словно меховой воротник. Староста группы студентов Шэнь Вэя вскрикнула и удивленно спросила: «Откуда появился этот кот? Разве вы собираетесь взять его с собой? Я думала, он дикий». Джао Юнилань спросил в ответ. «Ты где такого толстого дикого кота видела-то?» Услышав его слова, Дацин тут же выпустил когти и отвесил ему оплеуху, исполняя, наконец, свое заветное желание хорошенько поколотить собственного босса. Жалостливая староста, подойдя ближе, принялась гладить Дацина по лоснящейся шерстке. «Бедняжка, такое далекое путешествие на самолете, да еще и в багаже!» «Да, старший брат Джао, учитель Шэнь сказал, что он сядет за руль на обратном пути, чтобы вы смогли хорошенько отдохнуть». Прикрывая лицо от мелькавших перед ним лап, Джао Юнилань сделал шаг назад и, повернув голову, посмотрел на Шэнь Вэя. Поймав его взгляд, тот слегка прикрыл глаза и едва заметно улыбнулся. Сдержанные слова и поступки Шэнь Вэя, по мнению Джао Юнилань, словно таили в себе тысячи слов. Его сердце вдруг затрепетало, стоило ему вспомнить взгляд, на который он внезапно наткнулся, открыв глаза в первую ночь, пронзивший его сердце болью и нежностью. Всю дорогу назад Джао Юнилань проспал на пассажирском сидении, и когда в его кармане вдруг раздался звонок мобильного, разбудивший его, уже наступил полдень, солнце склонялось к западу, их машины давно покинули горную местность, и теперь ехали по шоссе с разбросанными то тут, то там небольшими домами. Звонившим оказался его старший брат Лан, которому срочно понадобился Джао Юнилань. Услышав, что они спустились с гор, он тут же распорядился подготовить место для ночлега, и теперь звонил, чтобы сказать, что не имея возможности в прошлый раз все хорошенько отметить, в этот раз они обязательно должны напиться в стельку. Когда он положил трубку, лицо Джао Юнилань не выражало ничего, кроме изнуренности. Он не был ни запойным пьяницей, ни сверхчеловеком, и все, чего ему сейчас страстно хотелось, так это улечься на койку и продрыхнуть до тех пор, пока не опустеет небо и не состарится земля. А не скрипя сердце накачиваться вином и болтать с толстым названным старшим братом. Эта свалившаяся на голову печальная весть крайне огорчила его, настолько, что у него не осталось настроения даже на флирт с Шэнь Вэем. Поэтому, опустив телефон, он тут же закрыл глаза и постарался заснуть, готовясь к ожесточенной битве сегодняшним вечером. Дождавшись, когда его дыхание выровняется, Шэнь Вэй осторожно накрыл его одеялом. Когда старший брат Лан встретил их на основной магистрали в самом центре городка, Джао Юнилань, весь день выглядевший слабым и падшим духом, словно ожил и вновь превратился в бодрого и энергичного молодца. Эти двое, наконец встретившись, тут же принялись болтать обо всякой ерунде, энергично восходя на небеса и спускаясь под землю, попутно распив половину бутылки китайской водки – после чего старший брат Лан, хоть его язык и заплетался, но дух оставался все так же бодрым, принялся шумно требовать еще одну бутыль. Примечание переводчика. «Восходя на небеса и спускаясь под землю». Буквально обо всем вокруг. Хотя Джао Юнилань и старался выглядеть невозмутимым, выпив 250 грамм водки, словно кипяченую водичку, его лицо все же начало постепенно бледнеть. Во все горло распевающий народные песни брат Лан одновременно отдавал приказания обслуживающим их людям. «До краев, до краев! Налить всем до краев!» Джао Юниланю было слегка неловко отказываться, поэтому, прикинувшись согласным, он утвердительно кивнул официанту, после чего повесил голову, а его геройская улыбка слегка поблекла. Поднявшись на ноги, старший брат Лан воодушевленно воскликнул. «Я простой человек, ни культуры, ни красивых речей не знаю, можно даже сказать невежественный, и самое большое счастье в жизни для меня – это вот такие вот мои братья, как говорится, прибывшие издалека друзья, что бы там ни было, вы знаете, о чем я, выпьем же!» Поднявший чашу на словах «что бы там ни было», Джао Юнилань собрался было ее осушить, как вдруг Шэнь Вэй, сидевший до этого момента совершенно безмолвно рядом с ним, перехватил его руку. И брат Лан, и Цзяо Юньлань ошеломленно замерли. Вынув чашу из пальцев Цзяо Юньланя, Шэнь Вэй поднялся с места и, поклонившись брату Лан, вежливо произнес: «На вершине горы было ветрено, и Цзяо Юньлань слегка простудился, так что он не очень хорошо себя чувствует сейчас». Подыгрывая ему, Цзяо Юньлань тут же несколько раз кашлянул. Улыбнувшись, Шэнь Вэй продолжил: «Однако все мы бесстыдно пользовались добротой господина Лан. К сожалению, будучи совершенно бесполезными школярами и бедными студентами, нам нечем отплатить вам, поэтому эту чашу я бы хотел выпить в вашу честь». Закончив говорить, он, придерживая рукав, коснулся чаши брата Лан своей и мгновенно опрокинул ее в себя. Брат Лан, совершенно растерявшись, охнул. «Такому, как он, легко было быть за панибрата с Цзяо Юньланем, но никак не с интеллектуалом вроде того, с которым он столкнулся сейчас, осознавая в душе, что тот все равно будет смотреть на него свысока». Брат Лан не осмеливался докучать ему. Вот только он и не ожидал, что Шэнь Вэй сам проявит инициативу, и это оказалось чем-то совершенно новым для брата Лан, чьим жизненным кредо была лишь выпивка да закуска. Поэтому без лишних слов, осушив три чаши водки, он, чувствуя легкое головокружение, принялся забрасывать Шэнь Вэя градом вопросов. Цзяо Юньлань окинул взглядом стол. Фальшивый монах Лин Цзин, оградивший себя от беды под предлогом «человек, ставший на путь самосовершенствования, не пьет», читая сутры, одновременно с этим, измазавшись в жиру, вгрызался в огромную мясную кость. Джухун, прикидываясь пай-девочкой, которые не пьют ничего, кроме красного вина, развлекалась как могла, пробуя разные лакомства. Чушу-джи, едва пригубив пол чаши водки, тут же прикинулся мертвым. Го Чан Чен, бесхитростный ребенок, на самом деле помер. Одним словом, ни один из его работничков ни за что не придет на помощь собственному шефу. Скрипя зубами, Цзяо Юньлань мысленно сделал пометки и принялся усердно болтать, попутно подкладывая Шэнь Вэю побольше еды, чтобы тот не захмелел раньше времени. Объединив усилия с Шэнь Вэем, подменивая чаши и используя предлоги, чтобы не пить, Цзяо Юньланю наконец удалось напоить брата Лан до такой степени, что тот попросту повалился на стол и к их облегчению отрубился. Было очевидно, что Шэнь Вэй не привык к такого рода застольям. Совершенно красный, с расфокусированным взглядом, он попытался было подняться с места, однако тут же, пошатнувшись, плюхнулся обратно на сиденье. Цзяо Юньлань быстро подхватил его и, приблизившись, прошептал на ухо: «Я помогу тебе. Видно, сам ты идти не можешь, хорошо?» Все еще пошатываясь, Шэнь Вэй ничего не ответил, однако потянулся и, обняв его за талию, изо всех сил прижал к себе. Это явно что-то значило. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.